Исаак. Когда дошло до написания музыки для фильма «От нечего делать», Лев Оскарович Арнштам, человек тишайший, деликатнейший, которого и представить нельзя было дающим кому-то какие-то распоряжения или указания. Хотя, конечно же, как художественный руководитель объединения и по существу продюсер, он вполне мог себе это позволить. Произнес очень странную в его устах фразу и произнес ледяным, начальническим тоном. «Вариантов у тебя нет. Музыку тебе будет писать Исаак Иосифович Шварц из Ленинграда». «Почему? А может быть, я хочу другого композитора? Из Москвы». Тут же полез было в бутылку и я, учуяв попытку покушения на свою творческую независимость. Мне вот очень, к примеру, нравится Каретников. К тому времени кинематографическая музыка была для меня сферой довольно таинственной. Ну, конечно, и я, допустим, знал музыку Нина Рота к 8,5, Чарли Чаплина к своим же фильмам. Слышал, что некий Шнитке успешно пишет пришедшим в последние годы в кино молодым режиссерам. К тому же мне запомнилась, например, и музыка Николая Каретникова к скверному анекдоту Алова и Наумова, сделанная в своеобразном русско-достоевско-ненаротовском ключе. Еще, как и всем, нравился мне, может быть, даже и Андрей Петров в «Я шагаю по Москве» и в «Берегись автомобиля». Этим, в общем-то, жалкий свод моих музыкальных познаний, по сути дела, и исчерпывался. При всем том, музыку, как нечего делать и к предложению, я внутренне слышал довольно отчетливо уже тогда, когда писал сценарии. Поэтому, когда Лев Оскарович столь бесцеремонно стал впихивать мне какого-то чужого, незваного мною маэстро, я взбунтовался. Это была, по-моему, наша первая, одновременно и почти последняя распря, и выиграл в ней Лев Оскарович, что было для меня поразительно. Мне совершенно было непонятно оголтелая решительность, которую он настаивал на Шварце. Поудивлявшись, я пошел ябедничать на Арнштама Борису Григорьевичу Кремневу. «Рэп беспятил, сует мне какого-то Шварца». В ответ Борис Григорьевич разразился красочной матерной тирадой, из которой следовало, что в этом случае мне не только нельзя противиться, но даже и помышлять о том, что будет как-то иначе. «Ты самого-то, Шварца, когда-нибудь видел?» – спросил меня Кремнев. И далее точно и выразительно Кремнев описал мне Шварца в обычном своем цветистом фольклорном стиле. «Если говорить о задатках, так сказать, о том, как его мама с папой задумали и выполнили, то Изя – композитор гениальный. Ну, другое дело его – жизнь. Ну, и все эти Изины заморочки». Через какое-то время приехал из Ленинграда и сам Исаак Иосифович. Первое, что меня приятно обрадовало, ростом он оказался еще ниже, чем я. Такие люди вообще-то встречались мне в жизни нечасто. И практически всех, с кем сталкивался, я долго еще вспоминал с ласковой и расслабленной симпатией. Шварц был не просто ниже, а заметно ниже, чуть ли не на полголовы, с чем прежде я не сталкивался. Обстоятельство это столь поразило меня, что как-то сами по себе улетучились мысли о бедном Коле Каретникове. Вскоре я с еще большей очевидностью понял, что судьба столкнула меня с редким во всех отношениях человеком. В частности, меня сразу сразила ненормальная красота его синих при синих глаз. Других таких же обворожительных, глубоких, умных, синих бездн в жизни своей я больше не встречал. И третье, ошарашивающее, его одновременная похожесть на Эйнштейна до гитлеровских времен и Чарли Чаплина времен первоначального обретения мировой славы. Исаак Иосифович в ту пору еще только начинал сидеть, чем объяснялось внезапно наступившее портретное сходство с гениальным открывателем теории относительности. Но и черты прошлого его, неведомой мне жизни моложавых, чарли-чаплиновских времен, в нем еще счастливо тогда сохранялись. Лев Оскарович нас познакомил. Знакомство происходило в строго дипломатических тонах. «Пройдите к роялю», – сказал Лев Оскарович, – «и обсудите ваши проблемы». Вместо этого мы со Шварцем почему-то немедленно отправились в столовую, заказали по бифстроганову, уселись друг против друга, тщательно перемешивая мясо с вермишелью. Бифстроганов нельзя, конечно, считать брудершафтом, но поскольку мы идем работать, прошу тебя, давай перейдем на «ты», – сказал Исаак Иосифович Шварц. «По-настоящему меня зовут Изя», – продолжил он. «Если хочешь, можешь называть Исаак. Вообще-то все меня зовут Изя, но мне нравится, когда меня называют Исаак. На самом же деле, за все последующие годы я так и не встретил, кажется, никого, кто звал бы его Исааком. Поголовно все звали его Изя или Исаак Иосифович. Но всем при знакомстве он мечтательно повторял, что хотел бы зваться Исааком. С этого момента началась наша общая, длинная и, в сущности, тоже очень даже счастливая жизнь. Я и сегодня не знаю подходящих слов, чтобы определить ту степень человеческой близости, основанной на такой эфемерности, как музыка. Разными бывают дружеские связи. Одни основаны на том, что люди, скажем, вместе выпивают, другие на том, что вместе, может быть, воруют, третьи на очаровательных пикниках с барышнями. Наша с Исаакиевичем дружба основана исключительно на музыке. Года три назад, готовя на телевидении программу «САС», посвященную Шварцу, я подумал, как же сформулировать суть работы композитора в кино. Не скажу, что изобрел сильно оригинальную формулу, но, наверное, все-таки довольно точную. Музыка – душа фильма. Для меня это не вообще формула, а формула, обращенная именно к Исаакиевичу, к нашей общей с ним работе. Шварц обычно появлялся на картине в тот момент, когда съемки начинали двигаться к финалу. Обстановка нервная. Уже на протяжении нескольких съемочных месяцев я болезненно ощущаю, что не только не воплощаю свои замыслы, а даже, напротив, прощаюсь с ними, убиваю их бесконечными компромиссами, из которых и состоит, по сути дела, снимание кино. По крайней мере, для меня. Наступают такие мгновения, когда картина кажется уже окончательно проваленной, спасению не поддающейся. И вот в этой нижней, страшной точке режиссерского самочувствия появляется Исаакиевич, идет в зал, смотрит в одиночку материал и всегда находит слова, вселяющие в тебя какую-то надежду. «Изя, неужели это правда? Неужели из этого правда что-то может выйти?» На что Шварц реагирует невозмутимо. «Ты переработался, сынок. Он уже давно, лет 20 назад, стал кликать меня, сынок. Получается чудная история. Мне бы сейчас как-нибудь оказаться на ее уровне». А еще через несколько недель наступает счастливый момент. Мы со Шварцем идем в зал записи музыки, где у пультов уже сидит в ожидании симфонический оркестр. Меня удивляет степень студенческого волнения Шварца накануне мгновения, когда его музыке предстоит впервые прозвучать в оркестре. Изю вдруг начинает колотить. По окончании сыгранного куска музыканты одобрительно стучат смычками по инструментам. Изя, наверное, давно уже привык к этому, но радуется каждый раз, как в первый. «Слышишь, сынок, это дорогого стоит. Лабуха, если он сам этого не захочет, стучать смычком не заставишь». Вместе со Шварцем мы сделали «От нечего делать», «Предложение», Егора Булычева, «Станционного смотрителя», «Сто дней после детства», «Мелодия белой ночи», «Спасателя», «Наследницу по прямой», «Избранных». Вот в «Избранных»-то я уже допустил первую легкую, не неверность даже Исаакиевичу, а как он это сам определяет, некую небрежность по отношению к нему, рядом с его музыкой, поставив в картину фрагменты квартета Бетховена, шестой симфонии Малера и квартета Бартока. Шварц внутренне этому сопротивлялся. «Сынок, по меньшей мере это неблагородно», – резонно сутяжился со мной он. «Это все равно, что в твою картину вставить эпизоды с Феллини. Даже малопосвященному сразу же будет видна разница в качестве». Тем не менее, разница в музыке «Избранных» была совершенно никому не видна. Распознать, где чья музыка, могли только знатоки-профессионалы. Все, что написал для картины Шварц, выдержало этот сверхтитанический гнет спрятанного сравнения с музыкальными гениями. После «Избранных» Шварц написал мне всю музыку к «Чужой белой рябому». И всю его музыку из картины в последний момент – я вынужден был вынуть. Еще тогда, когда он только приступал к этой работе, я честно сказал ему, что мне придется использовать здесь некоторые вещи Шостаковича. «Все-таки это не метод», – обиделся Шварц в ответ. «Давай либо я буду писать музыку, либо моей музыке здесь не нужно вообще. Мне очень тяжело вести неравный и бессмысленный музыкальный бой с великими. Зачем ты меня в него втягиваешь? Ты должен сам принять какое-то определенное решение. А какое, это уж твое дело, сынок. Измучившись, я принял это вынужденное решение, оставил в картине только Шостаковича и Бартока. Мне и до сих пор очень жаль, но я не мог поступить иначе. Картина того требовала. По этому поводу Шварц написал мне очень серьезное, очень грустное, очень пронзительное письмо. И потом мы уже долго вместе с ним не работали. А пока стоит середина лета, жара, я сижу в монтажной, жду, волнуюсь, все-таки первый раз для моей картины пишут музыку. Исаак 2. Эта книга вовсе не книга воспоминаний о том, чего я никогда не видел. И здесь, сейчас я не пишу биографию Шварца. Я не могу быть его биографом, потому что на самом деле встретил его уже довольно поздно, когда интереснейшая часть его биографии уже свершилась. Эта книга, в сущности, книга литературных или малолитературных, это все время непременно рассудит, человеческих портретов. И сейчас, как могу словами, которые знаю, пишу портрет Шварца, так, как я его понимаю. Портрет неравнодушный, с любовью. Середина лета, жара. Я сижу в монтажной, жду, волнуюсь, все-таки первый раз для моей картины пишут музыку. Я звоню, как договаривались, час дня. К телефону подходит Шварц, суровый, строгий. Ничего нет, не получается. Абсолютно ничего не получается. Почему? Что случилось? В чем дело, Исаак? Картина очень сложная, она только кажется простенькой. Я начинаю делать одно плохо, начинаю делать другое опять очень плохо, начинаю третье совсем никуда. Я сделал уже несколько вариантов, и все говно. К встрече я не готов. Шварца я еще не знал, поэтому не знал, правду он говорит или нет, пишет на самом деле или не пишет, может, бездельничает, занимается чем-то другим. Да нет, наверное, все-таки пишет, если дома сидит. Чего ему еще там в такую жару делать? А как же мне быть? Я не знаю. Позвони минут часа через 4. Сижу в монтажной дальше. Что-то там клею, отсчитываю часы. Через 4 часа звоню. Ничем порадовать тебя не могу. Дела в прежнем положении. Написал еще один очень плохой вариант. А что же делать? Звони мне завтра в 12 часов. Но завтра-то что, будет? Думаю, все будет хорошо. Все должно быть хорошо. У меня так не бывало, чтобы в конце концов все было плохо. Звоню на завтра в 12. «Опять порадовать не могу», – сообщает Шварц со все той же мужественной, сухой гордостью. «Все плохо. Что же делать? Я не знаю. Когда звонить? Я уже чувствую, как слова пробуксовывают во рту». «Ну, звони в 4», – говорит он с абсолютным спокойствием. «Кладу трубку в глубокой задумчивости. Нормален ли психический человек, с которым свел меня добрейший Арнштам? Звоню Льву Оскаровичу. Лев Оскарович, а вы Шварца вообще-то откуда знаете?» «Откуда я знаю Шварца?» «Гоготов-Станогов пригласил меня посмотреть своего идиота. Там действительно был один гений, которого все видели вне зависимости от своего культурного уровня. Это Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Но там был еще и другой человек чрезвычайной одаренности. Когда сыграли увертюру, я уже это понял. Сочинение было Исаака Иосифовича Шварца. Я позвонил Дмитрию Шостаковичу и спросил, знаешь ли ты такого Шварца? Иными словами, вы хотите сказать мне, что знаете Шварца с самой хорошей стороны? Спрашиваю Арнштама. Да, и тебе советую послушать музыку к идиоту. Где же я ее послушаю? В 68-м году, когда Смоктуновский давно ушел из театра. Музыку к Товстоноговскому идиоту можно послушать в Пырьевских братьях Карамазовых. Как это? Удивился я. Оказывается, в свое время Арнштам и Пырьеву все с той же решительностью заявил. «Иван, ты в музыке ничего не смыслишь, поэтому не спорь со мной. Музыку к Карамазовым тебе будет писать Шварц». Сроки, да и сам клиент были очень жестокими. Шварц долго мучился, страдал, потом кто-то, чуть ли не сам Арнштам, даже предложил ему. «Слушай, Иван в театр давно не ходит, в театре ничего не видел и никакой театральной музыки не слышал, не знает, уж во всяком случае не запоминает. В пароксизме слабоволия, стиснутый обстоятельствами, Шварц поддался уговорам и кое-какую весьма деликатную компиляцию из идиота, очень скромной, совсем не выпирающей частью, вставил совершенно новую и абсолютно оригинальную музыку к Карамазовым. не учтена была только одна маленькая деталь. Пырьев-то действительно в последние годы в театр ходил нечасто, но Товстоногов кино иногда смотрел. Когда на премьере в Ленинградском доме кино, в увертюре к Карамазовым, он услышал несколько знакомых тактов из своего спектакля, то едва с грохотом не упал со стула от возмущения. Потом Исааку еще долго пришлось налаживать отношения. Их вроде бы мирили и Арнштам, и Шостакович, и режиссер Венгеров. Слава богу, наконец все успокоилось. Шварц писал замечательную музыку Товстоногову и дальше, и к «Горю от ума», и ко многим другим знаменитым его спектаклям. Все это рассказал мне тогда Арнштам. Получив от Льва Оскарыча столь обнадеживающую информацию о психической полноценности Шварца, я одновременно понял, что имею дело с очень непростым музыкальным феноменом. Повесил трубку, тупо жду назначенных 4 часов. Вдруг в монтажный звонок Шварц кричит в трубку: «Все, все готово, все готово, вальс готов, можешь приезжать, я тебе все сыграю, все, все готово. Ты же мне велел в 4 звонить, и к 4 не было бы ничего готово, и завтра не было бы ничего готово, если бы на меня не упал потолок». «В каком смысле, Исаак? В самом прямом смысле. После разговора с тобой я сочинил еще вариантик, еще неудачнее, чем прежнее, и в огорчении я прилег отдохнуть. Дом у меня старый, потолок с лепниной, ангелы с трубами, гирлянды цветов и другое всякое. Я смотрел на них, опять что-то в уме сочиняя, и вдруг стал засыпать. И в какую-то долю секунды будто меня кто-то в бок толкнул. Я открываю глаза и вижу, буквально прямо на меня летит с потолка ангел с трубой. И еще через долю секунды ангел ударяет меня в грудь. Как? Приезжай, посмотришь. Половина потолка упала на меня, и под этим впечатлением я сочинил, по-моему, очень славный вальсик. Жара не спадала. Я приехал к Шварцу на Суворовский бульвар. Исаак Иосифович возбужденно встретил меня в коридоре коммуналки в длинных черных семейных трусах и синей солдатской майке. Исполненный все непроходящего волнения, он провел меня в комнату. И действительно, я своими глазами увидел на одной половине потолка довольно миленькую лепнину с ангелами и цветами, а на другой половине того же потолка уже решетку из дранки, и внизу под ней на измятой кровати тех же ангелов, но уже, так сказать, поверженных. «Но ты-то сам цел?» Стали ощупывать его, смотреть, нет ли ушибов, поломов. «Я цел», – наконец сказал Шварц. «Но если бы ангел слетел не на грудь, а чуть выше, то меня, вероятно, уже не было бы, и ты бы писал музыку с Каретниковым». «Откуда ты знаешь про Каретникова?» «Мне Арнштам стукнул», – строго погрозил он мне волосатым пальцем. «А сейчас уже все нормально, я пришел в себя. Пусть пока это все лежит на кровати, я вызову домуправа». «Безобразие! За что, спрашивается, мы за квартиру платим? Чтобы на нас потолки падали? Но ты не обращай внимания, ты слушай!» Он сел за инструмент и сыграл мне поразительной нежности и красоты вальс. Тот, который я хотел, но только в миллион раз лучше. Так, как я себе и представить не мог. Исключительно для полноты и душевности этого дорогого мне портрета позволю себе упомянуть о каких-то случаях, к сожалению, только по слухам, по клочкам, известным мне, по жалким ошметкам у подлинной судьбы, которые могут быть правдой, а могут быть и веселой легендой, которая, во всяком случае, мне довольно многое объясняет. Исаак Иосифович Шварц – человек особенной судьбы. С одной стороны, судьба эта была вроде бы довольно общая для всего его поколения, для множества людей его времени. С другой, она, как и у всех, носила неповторимый отпечаток индивидуальности – личности, черт характера, особенности таланта, что и определило в конце концов такое своеобразие и такую отличимость его музыки. Во всяком случае, в свое время даром всесильного обаяния и невероятного мужского шарма он пользовался, мягко говоря, крайне широко и непринужденно. Набеги, производимые им на женскую половину рода людского, были столь же сокрушительно, опустошительны и неотразимы, как, скажем, в свое время набеги ордынцев, не допускавших уйти от неминуемой подати ни одного из славян. С середины 40-х по конец 70-х мощь и разрушительную неумолимость этих набегов испытало все женское население Москвы, Ленинграда, шире всего советского сообщества республик и народов. Боюсь, что и по сей день это сообщество не окончательно освободилось еще от понятного трепета, хотя и Сакощ как бы сжалился и в последние годы довольно много внимания уделял чтению книг, общим размышлениям. А все это начиналось и оформилось в каком-то подотделе ленинградского руководства, где Исаакиевичу в начале 50-х выписали первую путевку в дом отдыха. С путевкой и баяном Шварц, рассказывают, сел в электричку и прибыл на первое место назначения. Встретили там его радушно и приветливо, накормили, дали тройную порцию компота, а затем повели в зал, где уже в большом количестве толпились представительницы полупротивоположного. Мужиков почти не было. Война сделала свое дело. Отдыхающие в доме отдыха с любопытством пялились на заезжего музыканта, а тот с достоинством консерваторца усаживался на стул и, наконец, нежным и сладостным вздохом разворачивал баянные меха. Шварц, говорят, быстро освоился с новым делом и, накатав, уверенно ввел его по колее. Колея была ходкая, без колдобин и размывов. Для начала шла так называемая настройка. По ходу ее Исаак с ястребиной зоркостью внимательнейшим образом осматривал поле предстоящей битвы, намечая одну, две, иногда три, иногда даже четыре жертвы, и дальше неторопливо приступал к магической ворожбе на баяне, попутно терроризируя жертв, ранее описанного синими глазами. После второго, третьего танца намеченная жертва практически целиком теряла способность собой управлять, и единственное, чего гипнотически дожидалось, это неминуемого конца танцев, который Исаакиевич с безупречным знанием дела сладостно и жестоко оттягивал. И когда в небе уже жемчужно сияли созвездия, и в матовом ореоле вставала полная северная луна, Исаакиевич напоследок играл что-нибудь особо душевное, затем брал под правую руку умолкнувший баян, а левой уводил, галантно поддерживая, онемевшую от счастья очередную жертву своего музыкально-мужского террора. Сам он считает годы, проведенные в домах отдыха, значительнейшей вехой в собственной судьбе. Юному музыканту они открывали возможность достаточно гармонично соединять абстрактную музыку с простым человеческим фактором, так сказать, свою жизнь с жизнью других людей. Иногда, прикрыв глаза, я мысленно представляю себе эту дивную послевоенную картину. Погруженный в синеву вечер, едва шелестит под легким ветром подвижная рябая, плотно зеленая стена летних густых деревьев, над освещенной желтым электрическим светом дощатой верандой кружится утомленное солнце, к лампочкам слетается глупая мошкара, танцуют большей частью друг с другом женщины, истосковавшиеся за войну по музыке, по любви, по истоме, и синеглазый маэстро, так смахивающий на Чарли Чаплина, здесь больше, чем просто баянист. Он и царь, и бог, всего под этими светлыми звездами сущего, и этой ночи, и этих лампочек, и этой мошкары, и чисто выстиранных синих платьев в ослепительно-белый горошек. Одуряюще пахнет поздней сиренью, война позади, впереди вся жизнь. Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс, то ласково, то страстно. Ах, что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство. А параллельно Шварц серьезно и основательно работал над музыкой академической. Именно в эти годы им написаны симфония, квартеты, романсы, два балета. В частности, накануне по Тургеневу балет поставили в знаменитом ленинградском Малом оперном. Некоторое время Шварц сотрудничал с гениальным балетмейстером и Капсоном. К любым музыковедческим трудам, к статьям о своем творчестве Исаакиевич относится с насмешливой унылостью. Они вызывают у него приступы смеха или печали. Но при этом у него есть свои твердые теоретические убеждения, ясное понимание того, что такое хорошая музыка, а что не очень. «Сынок», – не раз слышал я от него, – «я сделаю любую замороченную оркестровку. Я наплету тебе любых самых многозначительных диссонансных пируэтов». Но по-настоящему самое трудное для каждого композитора и самое большое для него счастье – все этого хотят, пусть не врут, что им это все равно. Просто почти никому этого не удается, потому что это не придумывается, а сваливается с неба, озаряет. Это сочинить свежую, сильную, запоминающуюся мелодию. Все остальное уже дело техники. И все, в сущности, пустое. А вот когда тебя осенит мелодия, это счастье. Очень простое и очень основательное, мне кажется, соображение. Точно так же, думаю, дело обстоит и в драматургии. Если тебя вдруг посетит настоящий сюжет, нетривиальная фабула, удивительный рассказ о чем-то, все остальное уже приложится. Все остальное – дело технической оснащенности, умения писать, вкуса, образованности. Но если истории нет, то ничего нет. И по-настоящему-то ничего и не нужно. Конечно, мелодия – это чудо из чудес. Неизвестно, откуда они берутся, как проникают в сознание, овладевают тобой. В чем причина той колоссальной формообразующей энергии, которую они несут в себе? Исаак Ощ – редкий мастер мелодии, человечный, ясный, нежный, живой. Потому он так органично чувствует себя в кино. Потому кино в его жизни – главная, яркая, незабываемая страница. Так уж получалось, что Исаак Ощ много лет был посвящен во все мои личные истории. Душевные передряги, принимал в них живое, дружеское участие. Иногда кому-то куда-то звонил, что-то ставил на место, что-то переставлял на другое, был моим старшим советчиком, иногда мне казалось ужасно несправедливо, к моим чувствам циничным. «Изя», – время от времени романтически злобился я, – «не возводи свои личные несчастья в ранг всеобщих закономерностей. Ты по-своему складывал свою жизнь, а я ее сложу по-своему. Валяй, сынок, валяй. Поверь, если ты прав, я первый буду счастлив». Увы. Увы, не было случая, чтобы в конце концов Исаак оказался неправ. Иногда это становилось ясно через 10 лет, иногда через 5, а иногда и на завтра. Но прав всегда был он. Такой вот тут невеселый итог. При всем том он трогательно и дружески относился ко всем моим влюбленностям, женам. По-настоящему был деликатен и тонок. По сей день с ними перезванивается. Когда в 1974 году появился на свет мой сын Митя, Шварц сразу произвел себя в дедушке, так и велел называть себя дедушка Изя. И действительно, и к Мите, и к Ане до сих пор он относится с любовной дедовской трепетностью и серьезностью. Такой вот получается портрет, я повторяю, любовный. Можно было бы его как-то отлакировать, но что-то уж больно неохота. Мне часто почему-то вспоминается вечер в его номере мосфильмовской гостиницы. Весна, месяц май, первые жаркие дни нового лета. На завтра назначена запись музыки. Шварц заканчивает партитуру, я прихожу к нему в гостиницу поинтересоваться, как идут дела, поддержать морально. Шварц расхаживает по номеру босой, опять-таки в длинных черных семейных трусах и в синей солдатской майке с чертежным угольником в руке. Нотная бумага внезапно кончилась, он озверело чертит на бумажных листах ряды линеек, напевая под нос «парам-папам, пум-ля-ля, пум-ля-ля». Даже показать мне музыку на рояле ему уже некогда. Вот-вот придут забирать остатки партии в оркестровую переписку. Одновременно по номеру почему-то слоняются две юные, хорошенькие, волоокие, весьма условно одетые барышни, довольно легкомысленного вида. Одна, как кошка, потягивается на балконе, другая с важным видом ученой обезьяны листает какую-то Шварцеву диссидентскую книжку, наверняка взятую ему Акуджавы почитать на ночь. «Парам-папам, папам-папам», – все бормочет Шварц, торопливо выписывая на листе последние нотки. Но краем глаза замечаю, маэстро все время ухитряется держать в поле внимания своих барышень и даже успевает ни на секунду не отрываясь от работы их воспитывать. «Валечка, ты видишь, что апельсина капает. Или ешь апельсин, или смотри книжку. Не мусоль ее апельсином, книжка хорошая». Девицы ласково ему улыбаются, смотрят взглядами нежных курсисток из Смольного, от окна веет вечерней прохладой, доносятся громкие в пустоте летнего вечера голоса играющих во дворе детей. Обалдев от всего увиденного, я ханжески вытаскиваю Шварца в коридор. «Изя, у нас завтра в 10 запись. Ты действительно успеешь, ведь переписчик придет с минуты на минуту. Сынок, все будет в порядке, все успею. Осталась совершеннейшая ерунда, 2 номера». И я вдруг замечаю, что Изи весь покрыт черными, жесткими, кучерявыми волосами, лезущими в разные стороны из-под синей майки. Из ушных раковин вижу, волосы напропалую лезут тоже. В пустоте гостиничного коридора передо мной стоит прекрасный, синеглазый, чистый черт. 3 черта было, ты четвертый, Последний чудный черт в цвету. Мандельштам. Мой любимый, неповторимый ангельский черт протягивает мне небольшую руку. Запястье, тыльная сторона, косточки, по которым отгадывают количество дней в месяце, короткие сильные пальцы – все тоже густо проросло чертячими, тогда еще только начинающими сидеть, ангельскими, кучерявыми, как пушкинские бакенбарды волосами. Рукопожатие Исаака всегда неожиданно жестко, твердо, стальная хватка профессионального пианиста. Самое верное, никогда ни в чем не предавшее меня, истинно дружеское рукопожатие в моей жизни, счастливо продолжающееся и по сей день. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего ж с ней церемониться, чего ее беречь? Сергей Соловьев и его записки конформиста в проекте «Однажды в истории». Продолжение следует. Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. А почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь не долог, пальцы злые, смычок, костер. А музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она. Справедливей, милосерднее и праведней.